ничего этого больше нет. Ибо то была лишь форма, в которую вылилась нестойкая материя, существовавшая, пока не распалась эта форма, и вот все это сгинуло и более не существует. Теперь, думается, уже ясно, что я хочу сказать. Дух – вот реальность, которая не гибнет. Я дух, и я существую. Я Дарил Стендинг, обитатель многих телесных оболочек. Прибавлю еще какое-то количество строк к этим воспоминаниям и отправлюсь дальше. Форма, то есть мое тело, распадется на части после того, как я буду добросовестно повешен за шею, и вскоре в мире материи от этой формы не останется и следа. Но в мире духа останется нечто, останется память обо мне. У материи нет памяти, ибо ее формы быстротечны, и все, что претерпевает эта форма, гибнет вместе с ней. Еще несколько слов, прежде чем я возвращусь к моему повествованию. Во всех моих возвращениях сквозь мрак времени к другим существованиям, которые были когда-то моими, мне ни разу не удавалось направить свой путь к определенной цели. Так, например, прежде чем я получил возможность возвратиться к мальчику Джесси в Нефи, мне пришлось испытать еще немало различных судеб, которые были когда-то моей судьбой. Пожалуй, после того, как я покинул Джесси в Нефи, я возвращался к нему не один десяток раз, начиная еще с того времени, когда он был совсем малышом и жил в арканзасском поселке. И не меньше десятка раз я заново переживал то, что случилось после стоянки в Нефи. Описывать все это было бы пустой тратой времени. И потому, без ущерба для правдивости моего повествования, я опущу многое, что представляется мне смутным, неясным и повторяющимся. И опишу только факты в том виде, как я собрал их, разрозненные во времени, воедино и оживил в моей памяти. Глава 13. Задолго до рассвета лагерь в Нефи был уже на ногах. Волов и лошадей погнали на пастбище и к водопою. Пока мужчины расцепляли фургоны и откатывали их в сторону, чтобы удобнее было запрягать, женщины готовили 40 завтраков у 40 костров. Ребятишки, изябшие в предутренней прохладе, жались поближе к огню. Кое-где рядом с ними дремали дозорные из ночного караула в ожидании кружки кофе. Чтобы поднять такой большой караван, как наш, требуется время, и тут спешкой не поможешь. Солнце уже с час как стояло в небе, и нестерпимый зной давно разлился над землею, когда наши фургоны, покинув селение, покатили по безлюдным пескам. Ни одна живая душа не вышла нас проводить. Все предпочли остаться в своих лачугах, и от этого в нашем отъезде из Нефи было что-то столь же зловещее, как и в нашем появлении там накануне вечером. И снова час за часом испепеляющая жара, удушливая пыль, пески, редкие кусты, проклятые Богом земля. Вокруг ни поселений, ни стад, ни изгородей, ни единого признака человека. К ночи мы сделали привал, снова расположив наши фургоны кольцом у русла пересохшего ручья. В его влажном дне мы вырыли много ям, в которые постепенно просачивалась вода. О нашем дальнейшем путешествии у меня сохранились довольно отрывочные воспоминания. Мы столько раз делали привал, ставя при этом фургоны в круг, что в моем детском мозгу этот наш путь после ночевки в Нефе запечатлелся как нечто совершенно бесконечное.